Александр Егоров. Золото Моргенштерна. Каникулы начались не так, чтобы весело. Даже совсем не весело, потому что прямо с начала июня меня задвинули в санаторий лечиться. Я вообще-то не больной. Просто у меня оказались небольшие проблемы с легкими. Кто-то даже говорит, что это был коронавирус, которого никто не заметил. Но я в это не верю, потому что ни у кого в классе никакого коронавируса не было, а я что, самый умный, что ли? Нет, это было бы, конечно, приятно, быть таким уникальным, но лучше уж пусть кто-то другой им побудет вместо меня. И так уже Козлоев пытался меня воронакирусом обзывать. Получил от Тимура в жбаны и перестал. Но все равно выдали мне путевку в лесной лагерь. На 2 недели, без родителей. Я сперва немного поволновался, а потом решил, что это будет даже интересно. Интернет там есть, озеро недалеко, папа с мамой смогут приезжать. Вот разве что без Тима скучно будет. А теперь спойлер, скучно уж точно не было. В общем, приехали мы с родителями в этот лагерь часам к 12. Немного опоздали, потому что на шоссе были пробки. Прошли регистрацию, медосмотр, поднимаемся на этаж в мою будущую комнату. Открываем дверь, а там Тимка Астахов. Вещи уже рассовал кое-как по углам, а сам сидит на кровати с планшетом и во что-то такое играет. На меня смотрит, а сам краснеет прямо на глазах. Я даже разозлился немножко. Вот зачем было молчать, держать все в тайне до последнего? «Ты чего?» – спрашиваю. «Тоже больной, что ли?» «У меня так-то туберкулез был», – он говорит, – «в детстве. Теперь регулярно на профилактику надо ложиться. Просто я никому не рассказывал». «Это на него похоже. Он больше всего не любит, чтобы его жалели, ну или что-то вроде того, поэтому я даже не удивился. Просто занял койку рядом. Папе с мамой пообещал, что все в порядке будет, и до выхода их проводил. Так вот и начались наши каникулы. Как нас там кормили и лечили, рассказывать не очень интересно, я и не стану. Только описание природы придется сделать, иначе непонятно будет, где вообще это все происходило. Так вот, наш корпус не слишком большой, всего 4 этажа, и из верхних окон озеро видно. Но к нему нас не пускают. Вокруг санатория серьезный такой забор из металлических прутьев, чтобы люди со стороны на территорию не проникали и с территории не разбегались. А за забором песчаные горки, поросшие травой, а дальше сосновый лес. Вдалеке за соснами непонятно что. Похоже на дом, только уже разрушенный, а может, еще недостроенный. Правда, в первый-то вечер нам вообще не до этого было. Мы в основном в игры играли. А на второй день на батуте попрыгали, в фонтане вымокли, пообедали, повалялись, погуляли, обследовали всю территорию и, наконец, добрались до самых дальних закоулков. Было 6 часов вечера, на улице еще светло. Прошлись мы вдоль забора и, конечно, сразу нашли, что искали. Секретное место, где прутья немножко разогнуты. «Ну что?» – спрашивает Тимур. «Сходим на разведку?» «Может, после ужина?» – говорю. «После ужина ты между прутьями не пролезешь. Вон толстый какой, давай сейчас». Я оглядываюсь, вроде никто нас не ищет, да и времени еще полно. Если сейчас с Тимкой не спорить, то можно еще и к ужину успеть. «Ну пошли», – говорю. Мы протиснулись в щель и оказались на свободе. Идем по лесу, а там чем дальше, тем интереснее. Птицы поют. Дятел где-то сверху ствол долбит. Постучит, подождет немного и опять начинает. Как будто послание в мессенджере набивает. В кустах брусники кто-то шебуршит. Может, ежи, а может, ужи. Прямо волшебно. Тимур говорит с восторгом. Как в фэнтези попали. Ну, не знаю. Это он в детстве у себя на юге леса нормального не видел. А я-то здесь всегда жил. Сосны да елки. Ничего особенного. Иду за ним, а сам под ноги смотрю. И пока я под ноги смотрел, даже не заметил, как мы из леса на какую-то поляну вышли. Там я врезался Тимуру в спину и остановился. «Смотри-ка», — он мне шепчет. «Да я уже и сам вижу. Прямо перед нами входная арка из старых серых камней. Они даже мхом поросли. Ворота есть, а забора нет. Створки ворот тоже уже пропали, только остались крюки, на которых они держались. За воротами такие же сосны, как в лесу, но пореже, какие-то колючие кусты и заросший пруд. Ну а дальше, на пригорке, настоящий дворец, как в мультфильмах Диснея, только наполовину разрушенный. Тот самый, что мы с 4-го этажа видели. И теперь понятно, что он очень старый, и что хозяева его давным-давно забросили. Он высокий такой, серый, с остроконечными башенками, но все они уже покосились и торчат в разные стороны. На самой высокой башне флюгер в виде рыбы. Тут Тимур и говорит почему-то опять шепотом. «Ты такое видел когда-нибудь?» «Нет», — говорю, — «только чего-то стрёмно как-то». Он смотрит на меня, а я на него. «Чего бояться, раз уж пришли?» — говорит. «Держись за меня, партнер, и добро пожаловать в сказку». У Тимура есть одно хорошее свойство. Он смелый. Я тоже смелый, но только когда с ним. Хотя, как я иногда думаю, он тоже смелый, только когда со мной. Мы ведь с ним все-таки похожи, хотя и совсем разные. И двинулись мы с ним к этому дворцу. Смотрим, в пруду утки плавают. Из воды лягушки смотрят, пузыри пускают. Одним словом, сказочно. Вблизи дворец оказался больше похож на большую дачу. Он был весь деревянный, обшитый красивыми дощечками, но очень облезлый. Зато фундамент у него из огромных гранитных валунов. Окна почти все разбиты, но кое-где остались еще рамы с крохотными разноцветными стеклышками, синими, желтыми, красными. Я видел такое только на старых фотках. У меня отец любит историю и во всяких исторических группах состоит. Так вот, там таких фотографий много, только все они черно-белые. Я и не ожидал, что на самом деле старинные дома выглядят так красиво, так необычно. «Скажи, Макс, круто ведь?» Это меня Тимур локтем толкает. Поднялись мы на крыльцо и перед дверью встали. А дверь тоже непростая. Когда-то она, видно, была крепкая, а теперь уже вся сгнила, и еще ее очень уродливо обшили черным дермантином при помощи медных гвоздиков. Да только дермантин уже весь порвался, и из дыр клочья войлока торчат. «Вряд ли тут принцесса живет», — говорю я. «Да», — отвечает Тимур. «Боюсь, она давно померла от тоски». «Ты не боишься скелетов?» А сам берется за ржавую дверную ручку. Дверь со скрипом открылась, и мы вошли. В передней было темно и тихо, воняло сыростью и грязными тряпками. Возможно, там водились мыши или крысы, по крайней мере, этого можно было ожидать. Мы не стали там задерживаться и прошли дальше, на залитую светом веранду. Посреди нее стоял огромный круглый стол на одной толстенной ножке, покрытый пожелтевшими газетами. Было совершенно непонятно, как этот стол смогли протащить в дверь, зато понятно было, почему его не вытащили. Мы прошли в другую комнату. Там было пусто, сквозь разбитые окна задувал ветер. На стенах темнели квадраты, наверное, там раньше висели картины. Половицы рассохлись и трещали под ногами. В следующей комнате было то же самое, хотя нет, в дальнем углу в темноте прятался большой камин, как мне показалось, из черного камня. «Все-таки это дворец», — подумал я. И тут мы услышали чьи-то шаги. Кто-то ходил по дому, и этот кто-то приближался. Мы замерли. Тут и шаги затихли, совсем рядом. А потом дверь распахнулась, за ней стоял человек. «Ай!» — вскрикнул Тимур, который увидел его первым. Человек был одет в камуфляжные штаны и в белую футболку. Он был довольно молодой, но бородатый и встрепанный. В руках у него была длинная металлическая палка. «Ребята, вы кто?» — спросил он. «И зачем вы тут?» «Мы из лагеря», — сказал я, стараясь казаться спокойным. «Гуляем?» «Из лагеря», — повторил он. «Но это не лучшее место для прогулок». «А вы тогда что тут делаете?» — спросил Тимка довольно резко. «И что это за палка у вас?» Этот чел не обиделся, только ухмыльнулся. «Не палка, а металлоискатель», — сказал он. «Я археолог. Я уже давно изучаю этот объект. Здесь когда-то была дача Маннергейма. Так до сих пор про этот особняк говорят, хотя это и не совсем верно». «Дача Маннергеймера?» — переспросил Тим. «Неважно». Тут археолог даже рассмеялся. «Ладно, парни, возвращайтесь-ка вы лучше в свой лагерь. Ночью здесь темно и страшно, интернета нет, даже электричества нет». Когда Тимуру Астахову что-нибудь настойчиво советуют, он делает все с точностью да наоборот. Ну, возможно, вы помните историю с обратным человеком. Если не помните, обязательно найдите и прочитайте. Рассказ «Обратный человек» можно найти в сборнике «Тишина на задней парте» серии «Хэштег школьно-прикольно». «Вернуться-то мы всегда успеем», — говорит он очень дипломатично. «Правда, Макс? Меня, кстати, Тимуром зовут. А это Максим Белкин». «Петр Петрович», — представился человек. «Археолог и исследователь. У меня и блог свой есть. 10 000 подписчиков». Я удивился, Тимка тоже. «Ну ладно, думаю, Историков я уважаю. Папа, как я уже говорил, тоже историей увлекается. Только он ею в основном на диване увлекается. Сидит с ноутбуком и по интернету лазает. По лесам не ездит. Тут мне другая мысль в голову пришла. Ну, говорю, допустим, мы уйдем. А вы тут что, ночевать будете? Тут же даже мебели нет. Нам, археологам, мебель не нужна, отвечает этот Петр Петрович. Где рюкзак бросил, там тебе и дом. Я только головой покачал. Смешно, говорю. И только я так сказал, как вдруг где-то наверху кто-то как захохочет, меня даже мороз по коже продрал. Это Филин, говорит Петр Петрович, улыбаясь. Я его Филькой назвал. Он в башне живет. Это он вас так напугать хочет. Ко мне-то он привык, а гостей не любит. А зачем вы сюда все время ездите? Спросил Тимур. Да еще с металлоискателем. Клад ищите? Ну, как вам сказать? Тут он помолчал немного, задумчиво поглядел на нас. Про этот дом ходят легенды, начал он наконец. Говорят, что очень давно при последнем царе в нем жила одна прекрасная дама. Тимур навострил уши. Он такие истории любит. А историк продолжал. К этой даме часто ездил в гости один бравый офицер, кавалергард. Потом он стал знаменитым маршалом и даже президентом, правда, в другой стране. Это был тот Моргенгеймер? Не утерпел Тимур, но Петр Петрович только отмахнулся. Ну, типа того. Так вот, прошло время, и кавалергард бросил эту даму. А чтобы она не обижалась, оставил ей в подарок золото-бриллианты. Но она все равно очень обиделась. Она, видите ли, очень любила этого человека. Тимур еле слышно вздохнул. Дама была очень расстроена и поклялась, что не притронется к этому золоту. Говорят, правда, что драгоценные камни она все-таки взяла себе, уж больно те были красивые, а золотые монеты спрятала где-то в парке и покинула этот дом навсегда. Мы смотрели на него и не знали, что и думать. Потом была революция, а после много разных страшных войн. Этот дом, как видите, был заброшен и разрушен, но, как гласит легенда, до сих пор в нем можно встретить призрак той дамы в белом платье, а в парке иной раз находят золотые монетки. Тимур даже задышал чаще, да и я тоже. «А вы видели эту белую даму?» – спросил он. «Видел, точнее, ощущал присутствие». Услышав такое, Тим даже побледнел и принялся оглядываться. Я-то, конечно, ни во что такое не поверил и спросил. «Ну а золото? Нашли что-нибудь?» Петр Петрович грустно усмехнулся. «Дело в том, что есть и вторая часть легенды. Если верить ей, золото дается в руки не каждому, а только тем, у кого верное сердце и чистые помыслы. Такое заклятие наложила на него белая дама. Теперь я думаю, сердце-то у меня верное, а вот мысли не очень чистые. Вы же знаете, как это бывает. Когда у тебя 10 тысяч подписчиков, ты непременно хочешь 100 тысяч». Тут он вздохнул и умолк. За окнами стало как-то быстро темнеть. «И правда, пойдем мы», — сказал Тимур. «Нас искать будут». «Я провожу», — сказал Петр Петрович. Мы с ним вышли во двор и даже встревожились с непривычки. В небе уже луна висит, и сосны кажутся еще выше, чем были, и все вокруг выглядит очень непривычно, таинственно. Я оглянулся на этот дом и чуть не упал от изумления. Там в окне что-то белое вдруг мелькнуло, и как будто чье-то лицо возникло, и на нас глядит. «Смотри», — толкаю я Тимку локтем. «Ай!» Тут он опять вскрикнул. «Белая дама!» Петр Петрович оглянулся и рукой махнул. «Показалось», — сказал он с уверенностью. «Смотрите, нет ничего, просто луна отражается». И верно, в окне уже никого нет. Да, может, никого и не было. Только вот я иду и думаю, в чем там, интересно, луна отражается, если в этих окнах все стекла давно выбиты? Подумал, но говорить ничего не стал. «Сами доберетесь?» — Петр Петрович спрашивает. «Не побоитесь?» «Чего это мы побоимся-то?» Это Тимур отвечает. «Это я случайно вскрикнул. Так-то мы бесстрашные». Вышли мы за ворота и пошли через лес. Тем временем почти совсем стемнело. Я смотрел под ноги и только один раз заметил, как что-то бесшумно пролетело над нами в полумраке. «Это Филин», — понял я. «Следит, чтобы мы с пути не сворачивали». Мы и не свернули. Только пару раз в телефоне карту включили, а то бы заблудились с легкостью. В общем, вернулись в наш корпус и никому ничего не рассказывали. В последующие дни все было как обычно. Мы на процедуры ходили, жрали сколько хотелось и набрали по 2 килограмма веса. Правда, пару раз убегали за территорию, то на озеро, то к этому заброшенному дворцу. Никого там уже не было, ни археологов, ни привидений. Мы просто бродили там, загорали, возле пруда сидели. Никаких сокровищ не нашли, конечно, но нас туда все равно тянуло, не знаю почему. Мы даже шутили сами над собой. «Ну чего, скрафтим золото Моргенштерна», — говорит Тимур. «Скрафтим пару слитков», — это я отвечаю. А потом белая дама как заспавница, да как нам вломит. А он только смеется. «Ну а что?» — говорит. «Может, она и правда там живет. Я бы посмотрел на нее вживую. Она ведь, наверное, симпатичная, хоть и привидение». Прошло еще несколько дней, и ничего существенного с нами не произошло. Но сейчас опять будет спойлер. Кончилось все совсем неожиданно. Как-то раз днем после процедур, только мы собрались на свободу сбежать, как четверо парней постарше поймали нас прямо у забора. Прижали нас к прутьям и говорят: «Ну-ка, быстро объясните, куда все время ходите? К девчонкам, что ли?» Тимур головой помотал. Я только покраснеть успел и тоже ничего не ответил. «Они там, походу, чего-то ищут на развалинах», — говорит один. «Ну-ка, говорите, чего там есть?» «Ничего там нет». Это я отвечаю, потому что Тимур в это время пытается вырваться. «А если найдем?» В общем, пошли мы с ними за территорию. А как тут не пойти, когда их четверо? Один на нашего Козлоева похож, такой же дебил, да и остальные не лучше. Одно слово – больные. Пролезли мы сквозь прутья, долго шли по лесу. Я все думал, вот бы хорошо было, если бы этот парк вместе с дворцом и вправду заколдованными оказались. Взяли бы и исчезли. Но нет, все осталось на своем месте. И ворота, и дом, и пруд с лягушками. «Ого!» – сказали парни, увидев это все. «Вот, значит, куда вы ходили?» Они залезли в дом и стали шариться по комнатам. Бить стекла, ломать все подряд и фоткаться на фоне поломанного. Я успел заметить, как перепуганный филин Филька выбрался из разбитого окна башни. Той самой, с флюгером рыбой. И полетел куда-то не слишком уверенно. Днем филины плохо видят. Мы с Тимуром остались стоять на улице. «Что же мы наделали?» – сказал он вдруг. «Они же все здесь расфигачат». Я поглядел на него, и мне тоже стало очень грустно. «Ну а что мы могли сделать?» – сказал я. «Их четверо». Тут Тимур смотрит на меня, как всегда, когда он хочет сделать что-то решительное. «Всегда можно что-то сделать», – говорит он. «Ты мне веришь, партнер?» «Я ведь уже говорил, что рядом с ним всегда становлюсь смелее, или он со мной. На самом деле это одно и то же». Мы распахнули дверь и зашли в дом. Там он и говорит этим парням очень громко. «Короче, все вон отсюда! Это наш дом! Мы его первые нашли!» «Был ваш, стал наш!» — кто-то отвечает. А другой, смотрю, собрал старые газеты в кучу и уже зажигалкой чиркает. «Сейчас нормально все будет!» — это он говорит. «Подожжем этот бомжатник! Видосы будут суперские!» Тим это увидел, да как взбесится. Вцепился в этого гада и зажигалку отнимает. Дальше я не все помню. Помню только, что драка вышла жуткая. Мы из дома выбрались, с крыльца свалились, а продолжили уже во дворе. Просто я не могу видеть, когда моего друга бьют. Я тогда готов даже в самый крутой замес вместо него вписаться, только бы его не били. Наверное, так не должно быть, но у меня почему-то так. И все же их было четверо, и они все были старше. Нас уже почти загасили, и я уже лежал носом в землю, когда вдруг очень неожиданно кто-то сзади скомандовал: «А ну, пионеры, стоять смирно!» Я почувствовал, что меня никто не держит, поднял голову и оглянулся. Историк Петр Петрович выглядел вполне здоровым, он был одет в красивый камуфляжный костюм, а в руках у него опять была эта железная палка с кольцом на конце. Со стороны она довольно стрёмно выглядит. «Жду еще 3 секунды», — пояснил он нашим недругам. «Затем включаю боевой лазер на поражение. Вам все ясно?» Всех четверых как ветром сдуло. Тут я посмотрел на Тимура. Он лежал вниз лицом и пытался подняться, но у него никак не получалось. «Тим!» — воскликнул я. Он пошевелился, выплюнул выбитый зуб, весь в крови. Сел и вдруг расплакался. «Гады!» — сказал он сквозь слезы. «Гопники! Они ведь хотели этот дом сжечь. А я подумал, где тогда эта белая тетка будет жить?» Историк Петр Петрович ласково потрепал его по голове, а потом и меня тоже. «Я вас не ошибся», — сказал он. «Хорошие вы ребята». И тут происходит что-то совсем уж странное. Мы смотрим на него и видим, как за его спиной к нам приближается девушка в белом платье. Очень красивая. Мы даже не заметили, откуда она появилась. И вот она идет и останавливается в шаге от него, смотрит на нас и улыбается. Та самая девушка, что я видел в окне. «Белая дама», — шепчет Тимур, — «она существует». Тут Петр Петрович оборачивается, видит эту девушку, делает шаг ей навстречу и очень нежно берет ее за руку. «Нет, ребята», — говорит он, — «это не то, о чем вы подумали. Позвольте вас познакомить. Это моя подруга Марина. Конечно, она здесь не живет, только иногда мне помогает видео снимать. Она ведь на режиссера учится. Мы с ней как раз сейчас делаем сериал «Легенды о белой даме», понимаете? На самом деле нет никакой легенды. Мы всю эту историю сами придумали и сценарий сами написали. Подписчики наш фильм давно ждут». Мне почему-то в этот момент так грустно сделалось, будто меня кто-то взял да и обманул по-крупному. Ну не знаю, как если бы мне родители пообещали на день рождения новый планшет подарить, а подарили только футболку и комплект носков. И от этого и обидно, и почему-то стыдно одновременно. Глупое сравнение, но что-то мне тогда ничего лучше не придумалось. «Марина, познакомься», — говорит Петр Петрович. «Это Тимур и Максим. Я тебе про них рассказывал, помнишь?» «Привет, мальчики», — отзывается это Марина. Вот, сказка и кончилась, думаю я. И Тимур, похоже, тоже так думает, потому что он толкает меня и шепчет: «Пошли отсюда». Слезы у него уже высохли. Мы как-то хмуро попрощались, развернулись и пошли прочь, даже не оглядываясь. По тропинке к воротам, мимо пруда с утками. «Пошло бы все к черту», — бормочет Тим на ходу. «Макс, давай прямо сейчас родакам позвоним, пусть они заберут нас отсюда. Хватит тут зависать. Лично я чувствую себя совершенно здоровым, если забыть про зуб. Но его все равно больше нет, так что его можно не считать». «Давай позвоним», — соглашаюсь я. Выходим мы за ворота. Я уже говорил, что эти ворота выглядят фантастически. Два таких каменных столба, поросших мхом. И вокруг в траве какие-то квадратные блоки разбросаны, похоже на портал в Эндермир. А на столбе Филин Филька сидит и на меня глядит. «Ух», — произносит Филин, — «ух». Филины всегда так говорят, по поводу и без повода. Это у них такой стиль общения. Смотрю я на него и тут же спотыкаюсь о какой-то камень и теряю кроссовку. «Ух», — говорю я тоже, — «блин, так и ногу сломать недолго». Приседаю шнурки завязать и вижу, как что-то блестит под моими ногами, что-то маленькое, желтое и круглое. «Тим», — говорю я, — «смотри, что это?» Он тоже приседает рядом. «Как что, Макс?» — говорит он. «Золото Моргенштерна». Он подкидывает монетку на ладони, потом протягивает мне. «Держи», — говорит, — «твое». Монетка маленькая, размером с 5 рублей, но толще и тяжелее, и отчеканен на ней какой-то царь с бородкой, а на другой стороне — герб России. «Сам держи», — это я ему отвечаю, — «тебе пригодится. У меня-то даже зубы все целы». «Да погоди ты», — он раскопал руками землю вокруг камня. «Смотри, еще один», — сказал он, — «и еще». «Ну что тут скажешь? Лучше, конечно, ничего не говорить. Пусть это будет наш секрет. Я где-то слышал, что клад, если найдешь, надо сразу в полицию нести. Но только нигде не сказано, что делать, если этот клад сам тебя нашел. Вот и родакам мы, конечно, по телефону ничего не рассказали. Хотя они тоже не стали задавать лишних вопросов. Просто взяли и приехали. На обратном пути мы с Тимуром на заднее сиденье сели. Он незаметно из кармана одну монетку вынул и вертит в руках. И я, говорит, в интернете посмотрел, сколько один такой империал стоит. Знаешь, сколько?» И сказал: «Мне этих денег на электрический самокат точно хватило бы. Только продавать свои монетки мне почему-то не хотелось, и сейчас не хочется. Не знаю почему. Мне вот только интересно», — говорю, «как Петр Петрович эти монеты раньше нас не нашел? У него же металлоискатель был». «Я знаю почему», — это Тим говорит. «Он, конечно, всю эту легенду придумал, только он придумал правду, понимаешь?» «Нет. Все это на самом деле когда-то было, и офицер, и белая дама, и золото. Только это золото и вправду идет в руки не каждому. А кому? А тому, у кого верное сердце, помнишь?» Я, конечно, догадался, что он хотел сказать, но промолчал. Глупо об этом говорить, даже как-то неловко. Мы ведь и так друзья, зачем же об этом лишний раз друг другу напоминать? Кстати, мы потом нашли на Ютубе канал этого Петра Петровича. Действительно, блог у него интересный, и подписчиков еще больше стало. Только фильм про белую даму Тимур так и не стал смотреть, да и я тоже. Я теперь думаю, никогда не надо шутить со старинными легендами. Все, что ты придумаешь, может оказаться правдой. А порой вообще случаются странные истории. Расскажешь, так никто не поверит. Ну вот, например, у нас поблизости в лесопарке поселился настоящий филин. Всех ворон разогнал и теперь по ночам над районом летает. Иногда ночью он садится ко мне на балкон и говорит «Ух!». И тогда я ему выношу рыбку или кусок колбаски.